«Хрень, да?» Я ответил ей: «Нет, не хрень». Немного свысока, с той же доброй снисходительностью, какую проявляла она, когда предлагала мне поднять ее гантели. Она, конечно, все поняла, забрала у меня листочки, сложила их и ни словом не обмолвилась о моей реакции. До сегодняшнего намека по поводу кругов на дереве. Но сейчас меня тревожило другое. С первой ее фразы я заметил какие-то фальшивые нотки, словно она тянула время, от чего-то отвлекая меня. «Что случилось, Над?» С минуту она смотрела на меня смущенно, потом вдруг обняла, уткнулась подбородком в мою макушку. «Надеюсь, что ничего. Из Глицинии звонили 20 минут назад. Просили тебя перезвонить». Я не двинулся с места. С материнской нежностью, какой я никогда от нее не видел, она сказала, что это может быть насчет платежа. Наверное, мой чек не поступил. Я сжал ее руку и пошел к телефону. Медленно набрал номер, назвал себя, дождался, когда меня соединят с нужным этажом. «Ваша мать скончалась, мсье Керн. Остановка сердца. Примите соболезнования от дирекции и персонала. Поверьте, нам всем искренне жаль». Учитывая, сколько стоила отдельная палата, поверить было нетрудно. «Сейчас приеду». Я повесил трубку. Над стояла, опустив руки, чуть расставив ноги, как будто готовилась взять вес. Грустно улыбнувшись мне, она выдавила из себя: «Для бабули это ведь избавление, правда?» Я кивнул. Над слишком молода, она не помнит ее прежней. Она не знала неутомимую сердцеедку, мать-холостячку, вечно за что-то воюющую, удовольствие ради, эгоистку с большим сердцем, всегда готовую бросить детей, чтобы отправиться помогать страждущим на другом конце света. При всем желании моя дочь могла оплакивать только безнадежный овощ. Теперь я должен написать для нее другую, настоящую бабушку, живую во всей красе, с ее свободой, ее тайной, ее болью. Живот вдруг наполнился свинцовой тяжестью. Лиловые таблетки. «Тебе нехорошо, пап?» Я пробормотал что-то успокаивающее, надел плащ. «Хочешь, я поеду с тобой?» «Нет, не стоит. Тебе завтра к 8 на занятие, к 9. Не беспокойся, я только туда и обратно». Я крепко обнял ее, взял ключи от машины. «Мазерати — мое гонкуровское приобретение, которому я остался верен. Эта Мазерати была со мной на похоронах моей сестры, моей бывшей жены, и она же одним октябрьским утром отвезла мою мать в специализированную лечебницу, куда та пожелала. Как она шутила, если случались последние проблески рассудка, встать на зимние квартиры. «Хотите, чтобы я оставила вас одного?» Я опустил веки, подтверждая сказанное. Директриса притворила за собой дверь. Я выждал 5 секунд, не сводя глаз с мамы, вглядываясь в ее закрытые глаза. Потом открыл ящик. Таблеток не было. Сглотнув ком в горле, закрыл круглую фарфоровую коробочку, с которой улыбались пастушки вокруг оливкового деревца. Я заставил себя остаться еще на 10 минут и попробовал молиться. Мой бог умер у иезуитов от удара кулаком в лицо. Его нанес мне один кюре, любивший потискать мальчиков. И он же потом добился моего отчисления за бесстыдное поведение. Его слово против моего. Я потерял веру, зато обрел ярость, без которой не стоит и пытаться писать. Я пулей вылетел из палаты и принялся спрашивать всех ночных сестер, не было ли у моей матери сегодня посетителя, и не видели ли они светловолосую молодую женщину с конским хвостом в бордовой кожаной куртке. Они не видели, но обещали спросить своих коллег из дневной смены. У меня не было сил выдумывать предлог, чтобы объяснить мои вопросы. Что я мог им сказать? Я прекрасно знал, что это бред, что студентка не пойдет на преступление ради материала для своей работы, ради подпитки и иссякающего вдохновения своего предмета. Моим единственным доводом был сон. Кошмар прошлой ночи вспомнился мне с такой точностью, что показался предостережением.